Слава нашему Господу за то, что мы сегодня можем опять быть пред лицом Господним. И я на всякий случай положил свою книгу, а вдруг останется много времени, и можно будет еще что-то сказать, дополнить. Но я думаю, самое главное, во всяком случае, на сегодняшний день для многих, ну, хочется послушать о Бразилии. Та страна, которая действительно, для того, чтобы о ней говорить, надо на нее посмотреть. Вот. То, что написано, оно не отражает той действительности. И, конечно, она очень расположена далеко от нас. Я, допустим, летал несколько раз в Соединенные Штаты, но этот путь оказывается гораздо короче, чем в Бразилию. Во-первых, если говорить о самой поездке, о самом процессе, то очень долго пришлось в Минске ждать отлета. Где-то на 4 часа отложили вылет. Вместо того, чтобы где-то вот 2 часа вылететь, мы вылетели где-то в 7. Но в Франкфурте на Майне там надо было 8 или 10 часов ждать, поэтому мы особо не пострадали. Поэтому это было несколько пересадок, и первое было то во Франкфурте на Майне, ну, где-то 2,5 часа лета до Франкфурта, потом 12 часов чистого лета из Франкфурта на Майне до Сан-Пауло, до Жанейро мы не долетели, не надо было. Ну и там надо было еще с Сан-Пауло где-то минут 1:20 в следующий аэропорт переезжать и до города Витория. На самом деле это Виктория, Победа. Надо было еще тоже где-то 1:20-1.5 часа лететь. Ну и, наверное, 1.5 часа надо было ехать еще до места назначения. Так что путь был довольно долгий и... Иногда из-за такой дальней дороги не хочется ехать никуда. Настолько устанешь от дороги, что уже не хочется никуда ехать. Но во всяком случае, долетели мы без всяких проблем. И вот эта церковь Маранафа, она раскидана по всей Бразилии. И поэтому у них в любой местности есть свои члены церкви. И поэтому им надо было лететь, чтобы нас перевезти. Вы знаете, это же не просто в чужой стране где-то искать вокзалы, искать аэропорта. Поэтому они позвонили в той церкви, которая была в городе Сан-Пауло, и они уже нас встречали там в аэропорту, чтобы перевезти в другой аэропорт. Ну, это, конечно, и церковь в некоторых случаях очень не похожа на нас. Ну, и страна сама тоже не похожа на нашу страну. С одной стороны, она беднее, чем Соединенные Штаты, но по сравнению с нами условия жизни лучше, гораздо лучше, чем для нас. Где-то у них, допустим, заработная плата, это где-то в основном где-то по 300 долларов, там бразильские реалы деньги, и 1 доллар – это 2,8 реала. Ну, а цены там дешевле, чем в Европе, если не намного, поэтому вот можете немножко сравнить с уровнем жизни. Хотя, в общем-то, не все живут одинаково. Я сначала в общем рассказываю. В ней нечто похожее есть, как у нас, хотя и не совсем. Вы знаете, это страна, где очень жаркий климат. Вот когда мы вылетали, там было 36 градусов тепла, и дождик почти каждый день проходил. То у меня листы от паспорта свернулись в трубочку. Я их положил в карман, и они, когда напитывались влагой, то они уже не были ровные, а сворачивались. Правда, пока мы долетели за 12 часов до Франкфурта, то они выровнялись. Потому что там нормальный климат, нормальная температура, и оно все выровнялось, пришло в норму. Но она интересна чем? Что стоят такие современные здания, и там под крышей этого же здания может находиться лачуга, сбитая с досок, где тоже живут люди, и живут нормально. Их никто не выгоняет, не боятся, что... Мы жили в гостинице «Бристоль», там действительно португальский язык, говорят на португальском языке, но международным считается английский, поэтому у нас был двойной перевод. Сначала с португальского переводили на английский, а потом уже наши переводчики с английского переводили на русский. То в этом случае, ну, немножко были трудности, немножко были проблемы, но нормально все было. Все поняли, все разложили по полочкам так, как надо. Ну и что особенно вот поражает? Контрасты такие. Выехали за город, километра 3 проехали, свалки так, как у нас. мусор за городом. И где вот эти деревни бразильские, то они очень резко отличаются от города. А там нет таких вот зданий, капитальных, если можно сказать. Вот такие хибарки, сбитые с досок. Но в связи с тем, что круглый год тепло, зимой температура опускается до 16-17 градусов плюс. Поэтому у них нет проблем ни с чем. Они живут вот так вот спокойно и свободно. Атлантический океан и так далее, круглый год. Поэтому в этом отношении им проще. Но думаю, что работать и добывать что-то не легче. Практически почти одни горы. Редко где можно видеть равнины. Вот под таким углом гора, и там она возделывается. Сидит под палящим солнцем эти кусты кофе, там кофе, чай, вот эти фрукты. Вы знаете, что Бразилию называют страна кофе и футбола. Это действительно так. Кофе, кофе, кофе кругом. На всех пляжах футбольные поля. Если где-то какая-то команда забила гол, тут же на всю Бразилию транслируют кругом. Все это известно. Вот то, такое вот увлечение людей, склонности. Но что касается самой церкви, то эта церковь, она выходцы из баптистов. И они не принадлежат ни к какой деноминации. Ни к Чарчугат, Церковь Божия, ни к Ассамблее Божией. Они очень уважительно говорят в этих организациях. Они говорят, и их слова передают, что-то есть там люди, движимые Духом Святым, а в общем там форма. А в общем там форма. И поэтому, в смысле, мы вышли, чтобы строить свою церковь. И что интересно, их где-то выходило очень мало, где-то 12 там человек с чем-то вышли. Но где-то за 40 лет у них церковь насчитывает 500 тысяч членов. В прошлом году они крестили, 80 тысяч человек крестили. За прошлый год. Притом, они ни одного не крестят, если они не помолятся, и Бог не даст откровения, что его можно крестить. Но можно подумать, какой отбор. Вот мы-то обычно беседуем, мы тоже так, но раньше были такие времена, когда мы крестили всех. Но на основании то покаялся, принял Христа и вперед. Но после приходилось через год отлучать этих людей. Это у них они практически ни одного не пропускают просто так. Что значит церковь такая большая? Это не значит, что они в одном здании находятся. У них где-то 300-400 человек, может, чуть-чуть больше, меньше. Они строят церковь свое, здание. У них каждый день богослужение. Час с 7 до 8, каждый день. В субботу у них учение дают. Они, значит, ну, более обширно вещи рассказывают. Все остальные дни у них с 7 до 8 служение. И они говорят так. Если на всех съезжаться в одно место, крупная церковь, во-первых, мы не сможем всех людей обслужить, как положено знать. Во-вторых, наши люди работают все, и они просто не смогут, ну, каждый день собираться, если долго идти. И у них такой расчет. 10-15 минут ходьбы, и у них должно быть здание стоять. Чтобы люди могли вовремя прийти, не затрачивать долго времени. Кстати сказать, у них пастыра все работают. Кто у них не работает, их так называется пресвитеры. Где-то человек 20. Вот на всю эту массу, которая не работает. Все остальные работают. А правда, ну, работают они врачи, очень много врачей, юристы, судьи даже есть. Вот у них так интересно построено, что не так, как у нас. Тысяча полицейских этой церкви служит. Верующие люди, а как, если стрелять, ну что же, будем стрелять? У них такое понимание, ну, стрелять, так стрелять. И вот когда мы, значит, были там, то постоянно нас сопровождали полицейские, верующие полицейские. Один впереди, другой сзади. Полное вооружение, заражен пистолет в кобуре. Они говорят, у нас преступность очень высокая, потому вы наши гости, и мы просто не можем вас оставить просто так. Сопровождали в магазин, по улице, но полицейские, как полицейские, и они очень хорошо это делали, и куда бы мы ни повернулись, всегда впереди был полицейский. Как они догадывались, куда мы идти будем? Но как только поворачивались, уже там стоит наш полицейский. Мы смеялись, наши ангелы-хранители с пистолетами. Но и правда, когда мы вот предпоследний день или последний день были, то сами видели, как, значит, там недалеко тюрьма, и когда с тюрьмы сбежали двое преступников, и полиция их ловила. Сначала мы услышали два выстрела, потом в течение двух минут, наверное, на месте происшествия уже было десяток полицейских машин, и еще через пять минут появился вертолет полицейский и облетал вот эту гору, там гористая местность. Ну, привязаны полицейские с автоматом на изготовку, искали преступника. Одного связали очень быстро, вели в наручниках, а на следующем по телевидению вечером сообщили, показали, уже двоих вели в наручниках обратно в тюрьму. Поэтому вот то, что не говорили, высокая преступность, она в некоторой мере и подтвердилась. Тут же убежали, тут же ловили и так далее, и так далее. Ну, довольно у них в некотором случае такие, ну, интересные порядки. Ну, говорят, что министр обороны Бразилии принадлежит церкви Маранафа, член церкви. Но уже не говоря о некоторых генералах, которые, ну, есть, и так далее, и так далее. Но я думаю, что не в этом их отличительная черта. Отличительная черта в чем заключается? Они очень ценят водительство Духа Святого. Откровение. У них без откровения практически ничего не бывает. Тем более какое-то избрание. У них принцип какой? Они молятся. Вот, допустим, нужен пастор. Я уже это не только с этой поездки беру, а вообще нужен пастор. Они молятся. Бог указывает, что вот тот и тот. Они ему ничего не говорят. Во-первых, они никогда не основываются на одном пророчестве, на одном откровении. Когда решаются важные вопросы, которые могут повлиять на дальнейшую жизнь серьезно. Их надо 4-5, чтобы были в одно. И только тогда это откровение подается в пресвитерию, а там еще сами на самом высшем уровне молятся. Что это было за откровение? И когда они, значит, утверждаются в том, что это верное откровение, допустим, пастором должен быть, они этому человеку ничего не говорят. Они его начинают привлекать к труду. Они его начинают учить. И когда они еще просмотрели, что это надежный человек, тогда года через два скажут ему, что у нас было откровение, что ты должен быть. У нас не бывает, что сначала выставили, а потом проголосовали, кому-то дали пощечину, и ты иди, облизывайся, как говорят. У них этого нету. Они делают еще более серьезно, на более глубоком уровне, ну и стараются меньше всего травмировать людей. Вы, наверное, согласны, что вот это то, что у нас делается, но мы до этого доросли, Бог помогает в этом. Но это не совсем правильно, когда, ну, все-таки людям это неприятно очень. И как бы мы ни рассуждали, хотя вообще-то мы должны быть готовы ко всему. Прошел, не прошел, слава тебе, Господи. Но у них в этом вопросе, ну, такой подход очень основательный и серьезный. Что касается их финансовой стороны, то они сами признают, что их база финансовая нельзя сравнить с американской. Мы говорим, бедные люди, как они сами говорят. Но у них десятина – это нормальное явление. Говорят, это Божий план, так написано. И помню, кто-то когда-то выразился, правда, это из другого источника. Есть одна очень хорошая кассета, когда одна из сестер оказалась в вечности, потом была вернула назад. И когда Бог спрашивал у нее, что ты для меня сделала, но оказывалось, то, что она говорила, может, кто-нибудь ее и слышал. Оказывалось, вот ты же для себя, не для меня. Но ты ходила в собрание, ты для себя ходила. Читала Библию, ты себя кормила. Давала десятину. И вот ты говоришь, правильно делала, кто ей не дает, это меня обкрадывает, это из другого источника. Но тем не менее, ты для меня, по сути дела, ничего не делала. Ну, это я уже из другой. То у них там это нормально, никто об этом речи не ведет даже. Никто не ходит с шапкой собирать пожертвования. Есть ящичек. Они научены с самого начала, что десятину надо ложить туда. И они ее ложат, вопросов никто не ставит. И Вот их основное направление, которое они ведут всегда. Они очень много говорят о церкви, как о теле Христовом. Вот, и вот это вот главная тема, что церковь – это есть тело. И говорят, когда речь о том, говорят, а мы будем сами спасаться, мы никуда не хотим. Как это можно?